Глава первая. Когда-то нас было три товарища. Мы были молоды, полны сил и с оптимизмом смотрели в будущее. Мы служили в Севастопольском горвоенкомате, и благодаря тому, что были одногодками, быстро нашли общий язык и впоследствии сдружились. Компания молодежи нашей части была немаленькая, но со временем люди приходили, уходили, но наша тройка оставалась неизменной. Горвоенкомат расформировали, и после этого каждый пошел по своему пути, делая карьеру. Но, тем не менее, отношения мы поддерживали и по возможности помогали друг другу. Намного позже, когда уже снял погоны и занимался бизнесом, удивлялся тому, что я, в общем-то, не пьющий человек, мог расслабиться только в компании своих военных друзей. А вот с бизнес-партнерами такого позволить себе не мог. Поэтому нашу дружбу ценил как что-то светлое, доброе, как воспоминание о юности, когда все было просто и понятно. Наши пути разошлись. Мишка Логинов перевелся в военный комиссариат Автономной Республики Крым в Симферополе, откуда по-тихому перебрался в республиканское управление СБУ и остался служить в столице Крыма. Димка Березин после расформирования нашего военкомата перевелся в штаб ВМСУ и через какое-то время транзитом через разведуправление флота перевелся в Киев, в Главное управление разведки ГШМО Украины. Я, Александр Звонарев, тоже не сидел на месте и после кучи различных проверок перевелся в управление военной контрразведки СБУ в Севастополе. Работа была интересная, но для личной жизни совершенно не оставляла времени, хотя на ближайшие несколько месяцев у меня планировалась свадьба. Ленка оказалась девушкой с норовом, но курс прокладывала четко, и я, подняв лапки, ждал марша Мендельсона. Все было вполне неплохо, и будущее мое виделось светлым и безоблачным. Эта история началась через год после свадьбы, когда первые впечатления и новизна отношений сошли на нет, и все теперь виделось в ином свете. На службе как раз начался аврал, будучи оперативным работником, я носился по подконтрольным частям и расследовал обстоятельства смерти матроса от передозировки наркотиков. Делом занималась и гарнизонная прокуратура, но со своей стороны мы тоже плотно работали по этому направлению, используя агентурные каналы получения информации. После нескольких месяцев плотной работы была раскрыта целая сеть поставки тяжелых наркотиков в воинские части гарнизона, и результатом стала совместная операция управления военной контрразведки СБУ, гарнизонной прокуратуры и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Севастополе. Основную силовую часть операции проводили менты, которым тоже для отчетности нужно было поставить себе галочку за очередное раскрытие, и отряд «Беркута» по нашей наводке взял штурмом дом цыганского барона, откуда шел основной поток наркотиков. Когда «Беркутня» всех расставила по стеночкам, и народ из прокуратуры и милиции занимались бумажной работой, а я, закутанный для приличия в бронежилет, стоял в сторонке и создавал видимость присутствия военной контрразведки, ко мне обратилась старая цыганка со странной просьбой. «Покажи руку». «Сейчас. Вот мне делать нечего. Встань на место». Но не тут-то было. Похоже, вся эта процессуальная тягомотина должна была продлиться до поздней ночи, и, спрятав пистолет в кобуру, я позволил цыганке поездить мне по ушам под иронические смешки пятнистых амбалов из «Беркута». Но, к моему удивлению, вместо обычной лапши цыганка рассказала интересные вещи, которые заставили задуматься. «Придет время, и ты снимешь погоны и будешь служить другому хозяину. С тобой по жизни идут два друга, которые, как тени, всегда будут рядом. Когда окончательно потеряешь то, что уже потерял, ты прольешь кровь врагов мечом дедов. Ты будешь ждать смерти, но судьба тебе даст шанс». Я часто потом вспоминал эти слова. Как-то ради интереса навел справки про эту цыганку, но оказалось, что она давно умерла и никаких дополнительных разъяснений получить не смог. Потом началось реформирование, а точнее сокращение армии, и, соответственно, пропорционально сокращались органы военной контрразведки. Мне предложили перевестись из Севастополя далеко и надолго, но это не устраивало, поэтому перед самым рождением сына я уволился и с женой переехал в Симферополь, где, по рекомендации Мишки Логинова, устроился в компьютерную фирму. Потом были несколько лет съемных квартир и безденежья, скандалов и нервотрепки. Новое место работы. Мы с двумя друзьями организовали свою фирму. Будучи одним из учредителей, я стал заниматься любимым делом – корпоративной безопасностью. Вот тут как раз с напарниками повезло. Юрка Панков – надежный и простой человек, один из лучших в городе специалистов по оргтехнике, и Сергей Аргулов – бывший мортпех с двумя высшими техническими образованиями. Серега, так же, как и я, закончил севастопольскую нахимку только на 3 года позже. Мы с энтузиазмом раскручивали свою фирму, но первые 3 года, конечно, были очень трудными. Жена вышла на работу, и с сыном дома сидела теща. Пока я поднимал свой бизнес со скрипом, со стоном и ночными переработками, эмоционально теща выдавила меня из семьи, и когда материальное положение стабилизировалось и позволило купить свою квартиру, оказалось, что мне в этой семье уже нет места. Моя роль была проста и незавидна. Просто добытчик, человек, который приносит деньги, но не более того, без права голоса и без своего мнения. К удивлению, в отношении ко мне со стороны жены я увидел все стандартные схемы поведения, который наблюдал в семье тещи и тестя, мастерски заклеванного и из нормального военного превратившегося в затюканного алкоголика. Попытки достучаться до разума жены как-то не увенчались успехом, и в итоге после одного из скандалов науськанная теща Ленка послала меня далеко и надолго, а я, уставший быть человеком-бумерангом, которого посылают, а он возвращается, собрал вещи и ушел. Сначала было тяжело, от одиночества выл по ночам, потом пошел в загулы, менял подруг как перчатки, но это было недолго, поэтому месяца через 2 успокоился и полностью погрузился в работу, периодически удивляясь женской недальновидности. По сути дела, любимая теща ради того, чтобы не возвращаться к себе в деревню, все перевернула так, что ушел я, а она надолго осталась возле дочери и внука, не думая об их дальнейшей судьбе. Замучившись отбиваться от наглых материальных претензий, я выставил жене неплохие алименты и периодически старался встречаться с ребенком, который, несмотря на все, скучал по отцу. Первое время я держался, потом звонил, упрашивал, пытался достучаться, но все это расценивалось как признак слабости и эмоциональной зависимости и вызывало у жены только презрение. Ответом были только увеличивающиеся суммы, которые, по совету тещи, Ленка старалась выдавить у меня. В последнее время я уже названивал для того, чтобы утвердиться в своем решении менять жизнь, хотя было трудно. Пока еще любил я эту стерву и сына. Со временем устал, перегорел от этого всего и успокоился. Как ни складывалась личная жизнь, так успешно развивался бизнес. К тому времени Серега Аргулов, которому просто наскучила наша фирма, уже свалил в службу безопасности коммерческого банка, где прописался один из его дружков. А я с Борисычем, так друзья называли Панкова, продолжал дальше тянуть фирму к процветанию. Своя квартира, потом машина, сначала «Жигуленок», потом «Шевроле» и, как венец моих фантазий, джип «Митсубиси Паджеро» с дизельным двигателем. Аргулов, с которым мы поддерживали дружеские отношения, умудрился меня заразить тягой к охотничьему оружию. Как бывший потомственный военный, в качестве первого своего оружия, которое должно быть простым и надежным, с большими трудностями при оформлении приобрел себе карабин «Форд», гражданскую переделку легендарного АКМ, которые снимались с консервации и после определенной вивисекции продавались населению, помешанному на стиле милитари. Как истинный военный, я долго выбирал сам ствол, ходил по оружейным магазинам и в итоге стал обладателем новенького карабина 1964 года производства в еще консервационной смазке. Техническая красота, надежность и дух той страны, в которой было произведено это оружие, завораживали, и частенько я его просто брал в руки и разговаривал как с боевым товарищем. Уже тогда знал, точнее чувствовал, что карабин сыграет в моей жизни определенную роль. Я не стал его переделывать, менять цевье, пистолетную рукоятку на новомодные пластиковые прибамбасы, оставляя оружие в первозданном виде. Только договорился с оружейным мастером, который приделал боковой кронштейн для крепления оптического и коллиматорного прицела. Достал самопальный глушитель, который в принципе не был запрещен, и, чтобы не привлекать особого внимания, частенько выезжал на природу один или с друзьями, расстреливал десятками недорогие патроны 7.62-39, а потом вечером с особым удовольствием разбирал оружие и тщательно его вычищал, как новорожденного ребенка. Так и протекала моя жизнь. Фирма развивалась, сменялись подруги, росло благосостояние, но все было как-то серо и однообразно. В последнее время стал задумываться о смысле такой жизни. Да, поездил по стране и миру, холодильник в своей квартире был забит дорогой жрачкой, на улице стояла шикарная блестящая машина. Вроде как все основные атрибуты успешной жизни имелись в наличии, разве что длинноногой блондинистой подруги для полного комплекта не хватало. Но тут я себя не мог пересилить и опуститься до такого уровня. Одно радовало. Мишка Логинов и Димка Березин все еще оставались друзьями, с которыми я поддерживал отношения. И по возможности мы собирались, гудели, как в молодые годы, и вспоминали совместную службу. Все перевернулось весной, когда, вернувшись из командировки, я на домашнем автоответчике услышал рыдающий голос тещи, которая что-то пыталась сказать про Ленку. Давние чувства шевельнулись в душе, и я немедленно перезвонил и узнал, что Лены больше нет. Как в тумане я гнал на джипе через город, и вот сижу на кухне, где постаревшая теща сквозь слезы рассказывает, как это случилось. Ее нашли на обочине дороги за городом. Она истекла кровью. Сначала расследование пошло быстро и резво, нашли свидетелей, видевших, как она вступила в перепалку с группой молодых татар, которые ее затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Их нашли, в машине обнаружили следы тщательно замытой крови Лены. Подозреваемые, пойманные по горячим следам, стали давать признательные показания. Но потом все изменилось. Подтянулись юристы Меджлиса, которые быстро нашли общий язык со следователями, дело освещалось как очередное преследование крымско-татарского народа, и со временем подозреваемые были отпущены по подписку о невыезде. Домой к теще постоянно звонили с угрозами, а милиция как будто оглохла и никак не реагировала на заявления об угрозах. Частенько возле дома дежурила машина, в которой всегда сидели 3-4 человека с характерной внешностью. В прокуратуре, где половина состава следователей уже состояла из крымских татар, только посмеивались и открытым текстом посылали тещу подальше, сопровождая оскорблениями на своем языке. Я не стал идти в милицию и светить свое присутствие. То, что оттуда идет прямая утечка информации, не сомневался. Поэтому, чтобы что-то предпринимать, надо было сначала собрать всю информацию и провести рекогносцировку. Я забрал тещу и сына к себе домой, отзвонился на работу Борисычу, который уже знал про то, что случилось с Леной, и сообщил ему, что беру срочный отпуск. На следующий день снял с депозитных счетов все деньги, купил пару простеньких мобильных телефонов и несколько левых сим-карт. С одной из них отправил смс-ку по номеру Мишки Логинова с одной фразой «Сильный шторм», что говорило о крайней степени опасности, и стал ждать. Через час уже с другого номера перезвонил Мишка. «Привет». «Здорово». «Все так плохо?» «Очень». «Тогда вечером на нашем месте». «Заметано». Уже в темноте мы сидели с Мишкой на скамейке, недалеко от лесопосадки, и тихо переговаривались. Я ему рассказал свою версию, а он выслушивал, задавал наводящие вопросы и, вникнув в проблему, коротко спросил. «Будешь мстить?» «А ты бы на моем месте?» «Потом будешь всю жизнь скрываться. А о сыне подумал?» «А как мне дальше-то жить? Они-то как делают?» «Пырнул ножом нашего и в Узбекистан спрятался. И там его никто не найдет. Подождут, пока забудут, за бабки почистят базы, пропадут из дела бумажки в милиции, и возвращаются они обратно чистенькими и честными». «Саня, давай не будем делать скоропалительных выводов. Я все уточню, тихо и осторожно, чтобы никого не насторожить, а потом уже примем решение». «Хорошо. Я жду от тебя звонка». Прошла неделя. Я в разных охотничьих магазинах закупил пару тысяч патронов для своего карабина. Причем все это делалось на моих друзей-охотников, таких же фанатов советского оружия, владельцев АКМов и карабинов СКС. Тут очень помог Аргулов, который всегда у себя в сейфе держал не меньше полутысячи патронов. На один интересный почтовый ящик с интернет-кафе отправил короткое сообщение «Сильный шторм» и стал готовить пару съемных квартир на случай перехода на нелегальное положение. За городом, в лесу, на всякий случай сделал закладку с палаткой, продуктами длительного хранения и теплыми вещами, запасом топлива и небольшим бензогенератором. Купил пару ноутбуков и зарегистрировал несколько беспроводных интернет-модемов на левых людей. Пока было время, в интернете собирал всю возможную информацию по крымским татарам, по выживанию в экстремальных условиях, по боевой технике, оружию, рукопашному бою, хотя последнее было на уровне увлечения. Через неделю Мишка снова вытянул меня на прежнее место, и, соблюдая все правила конспирации, мы снова встретились. Разговор был тяжелый. Он знал Ленку, и мы часто гуляли семьями, поэтому его это тоже задело. «Дело сливают. Как только я попытался проявить интерес на тех людей, через которых я наводил справки, сразу началось давление. В общем, там все заряжено и очень серьезно». «Что? Совсем ничего?» «Ну, почему же? Мы ж с тобой не на колхозном складе служили. И контора пока тоже, что-то-то значит». «И?» «Изнасилование, тяжкие телесные, неоказание помощи. Ну, в общем, полный набор». «Фигуранты? Хоть что-то смог скопировать?» «Обижаешь. Вот флешка. На ней сканы всего дела, причем до того, как его почистили. В милиции тоже есть нормальные люди. Там адреса фигурантов, где учатся, кто родители. От меня там справочка более подробная о бизнесе родителей, зарегистрированных машинах, ну и все такое. что по нашим базам смог нарыть. Посмотрю. Это не все. Про тебя уже справки в конторе наводят. Как начал копаться в этом деле, я у кадровиков на всякий случай поставил маркер на тебя. Если кто-то начнет дергаться, чтоб мне сообщили. И? Был запрос из прокуратуры АРК. У нас народ ухахатывался. Такие перлы не часто встретишь. Их, конечно, культурно послали, сославшись на то, что ты уже не состоишь даже в кадровом резерве, и дело находится в архиве. Но они будут добиваться, и, думаю, в течение месяца все-таки что-то получат. Понятно. Димыча уже вызвал? Я коротко кивнул. Значит, решил силовой вариант устраивать. Ну, Димка с его диверсионной подготовкой тут будет в самый раз. Вот только он вроде в заграничной командировке и вряд ли успеет. А как же иначе? Сейчас молчим, проглотим, за наших детей примутся. Они сейчас в открытую говорят, что скоро всех вырежут. Мы помолчали, затем Мишка подал голос. «Саня, чем я еще тебе смогу помочь?» Этого вопроса я ждал, соответственно, и скромный ответ был заготовлен. Чистые стволы, взрывчатка, новые паспорта, новые свидетельства о рождении на Славку, заверенные у нотариуса, разрешение на вывоз ребенка за границу от матери, на его новое имя. Если со стволами не получится, то хотя бы пару травматиков на базе ПМов. Или револьверы, чтоб гильзы потом не искать. Да, и главное, сваргай мне несколько левых ксив. Конторские, ментовские и прокурорские. Да, запросики. Он помолчал, как бы на что-то решаясь. Саня, я все сделаю, все, что могу. Даже больше того. Мы встали и обнялись. Оба понимали, что это последняя наша нормальная, спокойная встреча. Спасибо, брат. Через два дня я получил ответ от Димки, который, как всегда, находился на другом конце шарика. Пришлось связываться по скайпу, и я ему коротко обрисовал ситуацию, сбросив заархивированный под несколькими паролями звуковой файл. Через час он коротко ответил. «Не спеши, потерпи недельку. Я тут закрою сделку и скоро к тебе присоединюсь». Я перешел на нелегальное положение и передвигался по городу на левом «Жигуленке», который на время одолжил у одного знакомого. Когда в магазине спорттоваров закупал кое-что из туристического снаряжения, на случай, если придется прятаться где-то в горах, мне на мобильник позвонил Серега Аргулов с левого телефона. «Саня, привет!» «Здорово, Серега!» «Саня, я знаю, что у тебя случилось. Надеюсь, когда начнется стрельба, ты меня позовешь? Я же вроде как не мальчик с улицы. Все-таки в морской пехоте столько отрубил». Горло сдавил спазм. Мне трудно было говорить. Серега нормальный, честный мужик, которому можно доверить спину. Но у него была жена, Светка, сын и налаженная жизнь, к которой он долго стремился. Если для Мишки и Димки такие операции, ну, не то чтобы обычное явление, но не экстрим, и семьи свои они смогут защитить, то Серега тут беззащитен. Если ввяжется в эту историю, то ему придется туго. Нет, если уж сильно прижмет, то только тогда, может быть, и то. Спасибо, Серега. Но пока не спеши. Если будет необходимость в крепком плече, я к тебе обращусь. И отключил телефон. Потом вытащил симку, сломал ее и выкинул в урну. С прошлой жизнью покончено. Спасибо тебе, Сергей, но у меня нет другого выхода. Иногда служба состоит в том, чтобы не ломать другую жизнь. Через два дня Мишка подогнал новые документы. Паспорт, права, свидетельство о рождении сына. И все это время собирал информацию о противнике, маршрутах движения и подыскивал место для проведения акции. Мишка через некоторое время переслал списки должностных лиц, кто участвовал в развале дела и прикрывал этих подонков. Судя по всему, тут мститель-одиночка явно не справится. Потом неожиданно нарисовался Димка, как всегда ироничный, загорелый и предельно собранный. На одной из съемных квартир мы собрались втроем и начали планировать операцию. Димыч, тот вообще официально находился в Южной Америке и приехал по левым документам, которых у него, как у подполковника военной разведки, было несколько комплектов. Мишка официально через два дня уезжал в Россию к коллегам из ФСБ для обмена опытом. Я по плану должен был завтра улететь с сыном из аэропорта Симферополь в Турцию и оттуда, сделав несколько скачков через Прагу, где со специально нанятой нянечкой оставлял Славку, по поддельным документам вернуться в страну. Все легенды, документы, билеты обеспечивал Димка, учитывая нынешние возможности, достигшие высоких чинов военной разведки. Еще через 4 дня мы снова собрались на конспиративной квартире и приступили к конкретным действиям. Видимо, Димыч и тут припряг свою службу, и об этом деле и об определенных фигурантах имел несколько более полную информацию, чем Мишка, который как раз и варился в крымском котле и, по идее, должен был быть более информированным, и это не только настораживало. Создавалось впечатление, что конторе просто мешают работать. Основных фигурантов было четверо. Двое из них, у кого родители были весьма состоятельными, учились в Таврическом национальном университете Симферополя. Третий работал на автомойке, а четвертый торговал на рынке. Всех четверых без особых проблем повязали, немного попинав для приличия, и в течение дня вывезли за город в условленное место. Потом с левых телефонов позвонили родителям, которые принимали самое активное участие в подкупе следственных органов, и предложили еще раз заплатить за детишек, но теперь не за их свободу, а за жизнь. Причем жестко намекнули, что в органы лучше не обращаться. Они и не стали. У них были свои менты, которых они неофициально все-таки привлекли к делу. Когда было назначено место и время встречи для обмена, по данным радиоперехвата и прослушивания, они активно стали собирать соплеменников, и к месту встречи чуть раньше назначенного срока подъезжала целая колонна. Мы тоже неплохо подготовились. Радиостанции, несколько фугасов, растяжки, пулемет Дегтярева времен Великой Отечественной войны, который откуда-то умудрился притащить Мишка, винтовки с глушителями. Я прихватил свой карабин, которому запасливый Димка подогнал целый цинк специальных дозвуковых патронов УС. На вопрос, откуда такое богатство, которое учитывается по отдельному списку и также списывается, он съехал с темы, ссылаясь на старые запасы. Димка, залегший со снайперской винтовкой на высотке, вышел на связь. «Крот, вижу бородачей в зеленке». «Сколько?» «Человек 10. Идут двумя группами». «Твои рекомендации?» «Подпускаем к линии кустов и работаем всех по-тихому». «Справимся?» «Не базар. Народ не пуганный, идет в открытую». «Работаем». Я накрутил глушитель на карабин, поставил оптический прицел белорусского производства и вставил магазин, снаряженный узками. Сетка прицела остановилась на вылезшем из кустов дядьке с бородой в камуфляже с автоматом в руках. Дистанция как раз вполне приличная для АКМа. 150 метров, да и позиция что надо. Хлопс! Лязнул затвор, выбрасывая гильзу. Бородач, как подрубленный, завалился на бок. Рядом завалился второй и третий. Они заметались, стали лихорадочно снимать оружие с предохранителей и щелкать затворами. Хлопс! Хлопс! Все. Первая группа лежит. Теперь вторая. В голове навсегда отпечатались искаженные болью лица, так хорошо различимые через оптику. Для меня, не воевавшего и не пролившего до этого крови врага, все слилось в мелькание картинок. Хлопки глушителя, дергание затвора, падающие фигуры. Но при этом я помню азарт и ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, когда уничтожаешь врага и выходишь победителем. Потом загрохотало. Сработали фугасы, и в пламени разрыва исчез микроавтобус. Судя по номеру, маршрутное такси, снятое с городского маршрута и забитое под завязку боевиками. Я забылся и вставил в карабин магазин с обычными охотничьими патронами, которые наносили страшные рваные раны. С фланга периодически стучал дегтярь Мишки, расстреливая залегших в расщелине боевиков. Убегающих по склону людей поглотило пламя взрыва, там сработала растяжка на Монке. Снова хлопки и взрывы, даже сейчас, по прошествии времени, я с трудом могу восстановить все картины того боя. На холме, связанные, на коленях, стояли четверо мерзавцев, которые лишили моего сына матери и меня женщины, которую... Несмотря на все наши проблемы и конфликты, я до сих пор любил. Они мычали через кляпы и видели все, как гибнут их родители и соплеменники, которые решили, что законы страны, которая их приняла, писаны не для них. А их закон – это право сильного и наглого, который привык к вседозволенности и безнаказанности. Когда никто уже не мог в нас стрелять, и оставалось несколько стонущих раненых, которых деловито добивал Димка, по-хозяйски расхаживающий среди раскиданных тел, ко мне подошел Мишка и протянул пульт. Он ничего больше не сказал, подхватил лежащий на земле автомат одного из боевиков, чуть оттянул затвор, деловито проверил патрон в патроннике и присоединился к Березину зачищать свидетелей. Я держал пульт и смотрел на холм, где сидели четыре связанные фигуры. До них было 30 метров, и отсюда я слышал, как они выли, предчувствуя свою смерть. Как интересно и многогранно устроен наш мир. Для нас самым сильным поступком было бы отказаться от мести и простить. Такие мы люди. Добрые, приветливые. А для них это позор. Признак слабости, после которого мужчины начинают презирать. Я был нормальным человеком, со своими принципами и моральными нормами. но на сильный поступок был не способен. Отвернулся и стал спускаться с холма к своим друзьям, которые ждали меня и моего выбора. Опустив голову, я нажал на кнопку. Сзади грохнуло. Я изменился и уже никогда не стану прежним. Потом был быстрый сбор трофеев и отступление. Позже мы сделали несколько закладок из захваченного оружия и боеприпасов. Боевики неплохо подготовились для встречи с нами. Тут были и потертые АКМы, которые, видимо, долго гуляли по горячим точкам бывшего СССР. И новенькие карабины «Форд», родные братья моего. Несколько боевых ПМов и травматиков. АКС-74, охотничьи ружья, такой же пулемет Дегтярева и даже целенький РПО «Шмель». Мы ушли чисто, не оставив свидетелей, и согласно плану отхода разделились, и каждый должен был уходить по своему маршруту. Ребятам повезло, но наши противники подстраховались. Они сразу просекли, чьих рук это дело, и меня заранее объявили в розыск. На выезде из города уже стояли усиленные патрули и тормозили любой транспорт и осматривали машины. Вот попал. Я почему-то был уверен, что ищут меня. А в машине на всякий случай лежал и мой карабин, и обвес к нему, и боеприпасы, и куча всего другого интересного, за что меня могут неплохо закрыть. Вот ведь дурак жадный. Я вывернул из потока и стал разворачиваться, что не прошло незамеченным, но за мной никто не погнался. До вечера крутился по городу, изучая систему патрулей и возможные выезды из города. За мою скромную персону взяли серьезно, и в том, что мне не дадут нормально пересечь границу, я не сомневался. Поэтому придется немного пошуметь, устроить тарарам и по-тихому уйти одним из резервных маршрутов. Александр Звонарев должен умереть. Я сгонял к одному из наших схронов, загрузил в машину еще оружие и боеприпасы, взрывчатку и выехал по дороге, которую, как правило, не перекрывали. Так и нарвался из-за своей самоуверенности. Заехав на заправку дозаправить бак и залить канистры, я через некоторое время увидел машину госавтоинспекции, которая встала рядом. Из нее вышли двое гайцов в бронежилетах, причем один из них, сержант Татарин, был вооружен укороченным АКС-74У. Сделав вид, что они меня нисколько не интересуют, я загрузил канистры в багажник джипа и стал собираться. Гаишники, мельком осмотрев заправку, пошли обратно, когда у Татарина запеликал телефон, принимая ММС-ку. Он остановился, просматривая присланную от соплеменника фотографию, и медленно повернул голову ко мне. Мы встретились взглядами. Удивленно смотря на меня и сравнивая с фотографией, полученной на мобильник, он как-то неуверенно и медленно потянулся к автомату. «Ну и дурак. Понабирают гостей из горных аулов, которые только бабки сшибать умеют с лохов водителей». Выхватив из оперативной кобуры ПМ, передернул затвор, загнав патрон в патронник и уже не раздумывая, выстрелил ему в грудь прямо в бронежилет. Бах! Тело отлетело метра на два. Не удержавшись на ногах, он покатился по земле. Глухо звякнул автомат, упавший на асфальт. Его напарник, молодой славянский парнишка, ошарашенно смотрел на направленный на него ствол и просто хлопал глазами. Я дико закричал, пытаясь пробить его шок. «На землю! Лежать, иначе завалю!» Подойдя к нему почти вплотную, ударил ногой по голени, и когда он упал на землю, расстегнул кобуру, вытащил табельный ПМ и запасной магазин. Немного подумав, забрал мобильник и заставил снять бронежилет. Ему это не нужно, а мне, любимому, может понадобиться. Татарин все еще лежал на земле, мыча от боли. Пнув его пару раз для приличия, проделал те же манипуляции. Забрал табельный ствол, запасной магазин, броник и прихватил автомат и мобильник. Для профилактики прострелил им колеса на служебной машине. А вот теперь дёру. Нарушая правила, я свалил с заправки в экстренном темпе и успел скрыться в спальном районе, выкинув по дороге трофейные мобильники. Припарковав джип, не сильно перетруждаясь, нашел долго стоящую на улице машину, самым наглым образом скрутил с нее номера и перекрутил на свой джип. В самой машине на случай погони и обстрела за спинку водительского сиденья накинул трофейный бронежилет и второй положил слева, возле себя, на случай, если попытаются стрелять сзади или слева, через дверь. После всего этого со спокойной совестью заехал на мойку, потом отогнал джип в давно арендованный гараж и затаился на пару дней в съемной квартире. С интересом просматривая по интернету новости, я, к своему удивлению, не нашел никакого упоминания о прошедших событиях, что не могло не настораживать. Поэтому, по прошествии двух дней, покатавшись по городу на «Жигуленке» и убедившись, что посты на выезде из города сняты, я решил уходить. Взяв снова свой джип, я уже спокойно поехал в сторону Алушты. Преследование обнаружилось только тогда, когда за мной уже шли несколько российских внедорожников «Патриот» с эмблемами «Беркута». Погоня была как в фильмах. Мой джип не мог оторваться от преследователей на трассе, поэтому пришлось в районе водохранилища выруливать на грунтовку и уходить в горы. Но и тут не удавалось оторваться. Меня затравливали как матерого, бешеного зверя. И я был уверен, что пощады не будет, и так или иначе меня отдадут на расправу татарам. Осталось принять последний, яростный бой и умереть, как положено офицеру, с оружием в руках. Правда, жалко было стрелять в ребят из «Беркута». Они-то ни в чем не виноваты, все-таки выполняют приказы. Обидно, конечно, что жизнь так заканчивается, но одно правильное дело я сделал. Отомстил. Все-таки в кровавой мести есть свои прелести. Может, после меня они поостерегутся вновь нечто подобное вытворять. Навигатор показывал, что по этой дороге осталось ехать километров 5-7 и потом тупик. И осталось мне жить не более 10-20 минут. Я взял телефон и позвонил по номеру экстренной связи с Димкой. Он ответил сразу. «Я все знаю. Ты где?» «Не напрягайся. Все равно не успеешь». «Саня!» «Димыч, не то. На хвосте Беркут сидит. Еще 10 минут, и я в тупике». «Твою мать, Санька!» «Дима, позаботься о сыне. Это все, что я прошу. Это была хорошая охота. Прощай, брат». «Прощай, брат». Я отключился, выключил телефон, одной рукой отсоединил аккумулятор и выкинул в окно симку. Все. В темноте мелькали деревья, и в зеркала ярким светом ослепляли фары преследователей. Мне почему-то вспомнилась старая цыганка и ее слова. «Придет время, и ты снимешь погоны и будешь служить другому хозяину». Ну, в принципе, да. Работаю на дядю, точнее, работал. «С тобой по жизни идут два друга, которые, как тени, всегда будут рядом». «Так и есть. Два друга. Надеюсь, их ничем это не зацепит». «Когда окончательно потеряешь то, что уже потерял, ты прольешь кровь врагов мечом дедов». «Хм, а ведь правильно. Потерял Ленку, которую уже раз потерял. Потерял навсегда и бесповоротно. Как же мне хреново, аж рыдать хочется. Что там говорилось про меч дедов?» Я снова уставился на дорогу. Чем это я там кровь проливал? АКМ, ну, конечно. Оружие 60-х годов прошлого века. Как раз мой дед по возрасту и мог его сделать. «Хм... как все складывается. И что там дальше?» «Ты будешь ждать смерть, но судьба даст тебе шанс». «О как!» «Ну что ж, в ближайшее время, точнее, в ближайшие минуты все и определится. Надеюсь, та цыганка Аза не врала и дело говорила, а то остыну уже к утру». В свете фар посередине дороги внезапно возник силуэт человека, точнее, женщины в цветастом платье. Я рефлекторно дернул руль вправо, и машина, влетев в кусты, провалилась вниз и покатилась по крутому склону, где я лихорадочно пробовал объехать возникающие в свете фар стволы деревьев. В памяти, как снимок цифрового фотоаппарата, отчетливо отпечатался образ той женщины, и я с удивлением узнал цыганку, которая уже была мертва несколько лет. Это была бешеная гонка, пришлось просто слиться с машиной, огибая мелькающие стволы деревьев. Через целую вечность ландшафт начал меняться, и, к моему удивлению, я теперь несся по ровной поверхности, и деревья стали толще и массивней. Нажав на тормоза, удалось остановить машину прямо напротив большущего дуба. Я сидел и смотрел на открывшегося в свете фар исполина. Руки дрожали от сильнейшего прилива адреналина, и вскоре меня всего начала бить дрожь. Открыв дверь, как мешок, вывалился из машины и упал на землю, меня стало сильно рвать. Когда спазмы прекратились, я ощутил, что стою на четвереньках, и руки упираются в землю, покрытую старыми, пожухлыми дубовыми листьями. Черт, как хреново. Чтобы не упасть лицом в свою блевотину, умудрился чуть отползти, руки подогнулись, и последнее, что успел увидеть, это приближающиеся освещенные светом фар дубовые листья. Организм, не выдержав нагрузок, отключился.